Хорошо, что ничего страшного не произошло. Это ведь Кея. Подумаешь, видел меня, в чем мать родила. Это вполне нормальное явление между парнем и девушкой. Конечно, почему я должна психовать? Да, я превзошла саму себя на ниве косячества, в который раз, но, повторяю, непоправимого не произошло. К тому же Кея не станет ни насмехаться над этим, ни напоминать. Фух, облегченно выдохнула я и открыла глаза, приняв эту ситуацию с такой стороны. Даже немного жаль, что я ничего не помню, пробормотала, представляя, сколько бы я еще припоминала эту ситуацию в качестве анекдота. Кема его видения ситуации не разделял, он весь аж посерел. «Тебя абсолютно не смущает произошедшее?» – спросил он. «Если ничего страшного не произошло, то о чем переживать?» «Пожалуй, я плечами. Предлагаю просто забыть случившийся казус». Хибари продолжал задумчиво рассматривать мое лицо и молчать. Он изначально собирался сделать то же самое. Немного успокоившись, подняла на него глаза и решила спросить. «Тебе хоть понравилось?» Он как сидел, так и продолжал сидеть, не отреагировав. Просто смотрел на меня несколько секунд, а затем его лицо медленно начало темнеть. «Раз уж ты все равно все видел, я просто хотела спросить, считаешь ли ты меня красивой?» Замахала я руками. «Ответь, как парень». Лицо Кей приобретает весьма оскорбленное выражение. Затем оно становится привычно нечитаемым, а в серых глазах – злость. «Ни стыда, ни совести», – цедит он. «Я никогда не опустился бы до подобных низостей». «Ну, Кея», – протянула. «Я же ничего подобного не хотела сказать. Просто я переживаю, что недостаточно фигуристая. Сам посмотри, уже 13, меня замуж хотят выдать, а фигура все еще детская. До сих пор с Цунай могут перепутать. Не уверена, нормально это или нет». Хибари втянул носом воздух, закрыл веки и секунд через 10 снова их открыл. Едва это произошло, серые глаза вновь остро уставились на меня. «Я не считаю нужным отвечать на подобные вопросы». Заметив, что он сжимает кулаки так сильно, что они побелели, я поинтересовалась. «Чего ты злишься? Вообще-то это я тут пострадавшая сторона. Зачем ты вообще это делал?» Кея фыркнул и с вызовом ответил. «Тебя не было ни слышно, ни видно полчаса. На зов не отвечаешь. Что я должен был думать?» Это меня смутило и заставило ответить колкостью. «Хочешь сказать, это я ранила твою нежную психику?» Мое терпение не бесконечно, быстро поднялся он на ноги, развернулся и вышел, резко захлопнув раздвижную дверь, которая не выдержала такого издевательства и искривилась. «Кажется, я снова где-то накосячила. Да что ж такое? Прям одно за другим. Сначала ляпнула, чего не следует при Занзасе, теперь вот Кея». Я посидела еще немного и вынуждена была признать, что действия Хибари в данном случае были оправданы, а я, вместо того, чтобы признать свою оплошность, его выбесила. Выйдя наружу, я увидела Кею в окружении трех деревянных столбов, точнее того, что от них осталось, так он их успел избить Танфа за эти полминуты. Признаюсь, наблюдала за его тренировкой не без опаски, но все же тихо присела у края веранды, свесив ноги на землю. Давно заметила, еще с наших тренировок с пламенем, что Кея успокаивается, когда я выпускаю пламя в спокойном состоянии. Только он перенимает мое спокойствие или же это действует на всех, я не уверена. Доказательств у меня пока нет, и никто не желает помочь мне разобраться. Минут через 10 Хибари замер, тяжело дыша. Мне к этому времени стало совсем боязно рассматривать манекены для битья, так как я ясно представляла на их месте реальных людей и то, что мог с ними сделать Кея. В принципе, представить несложно, ведь манекены превратились просто в ломти деревяшек. Кея убрал Танфа в крепление и двинулся обратно в дом. Он подошел совсем близко и остановился в метре от меня, рассматривая сверху. То ли дыхание у него совсем не сбилось, то ли он успел его восстановить, но Кея был так же холоден и бесстрастен, как и всегда. Он держал лицо, и мне было сложно предугадать, о чем он думает и что собирается сделать. «Кея», — позвала я, смотря ему в глаза. Я глубоко вдохнула, собираясь с силами, и быстро выдохнула. «Прости, я так больше не буду». «Это все», — резко выдохнул, как ударил. «Помни, что от применения необходимых воспитательных мер меня останавливают только твои трещины в ребрах». Я почувствовала, что начинаю нервничать по не совсем понятным даже для меня причинам. «Нет, понятно, что Кея практически прямо сказал, что мог бы меня попытаться побить, но мы-то оба знаем, что этого не произойдет». Мне удалось донести до него мысль недопустимости подобного. Правда, он все еще считает допустимым применять более легкие методы воздействия, но я над этим работаю. Все, подтвердила я. Хибари нехорошо прищурился. Я съеду сегодня же, все поняла я и поднялась на ноги, собираясь идти за вещами. Стой, остановил меня Кея, не успела я закрыть за собой раздвижную дверь в дом. Когда я обернулась и взглянула на него, Кея выглядел абсолютно так же, как обычно, да и голос его тоже был бесстрастен. Но я понимала, что даже находясь у него гостем по необходимости, я все равно приношу проблемы. Хибари не любил людей на своей территории, он не любил шум, его раздражали все, кто приходил ко мне. В конце концов, Мукура был более тактильным, для него прикосновения нормальны и даже желанны. Кея, кажется, прикосновения и нарушения личного пространства ненавидел, а я, как что-нибудь случается, бегу к нему. Пауза затягивалась. Он продолжал молча смотреть на меня. «Я не это имел в виду», — сказал, наконец, Хибари. «Ты можешь остаться». Мои брови удивленно поползли вверх, и тут он разрушил очарование момента. «За тобой, как за маленьким зверьком, все еще надо присматривать, а это сделать проще, если ты будешь находиться рядом». «Я не маленький зверек», — нахмурившись, возразила я. «Нет, ты маленький зверек», — с нажимом повторил он, также сведя брови к переносице. Маленький зверек совершает глупые необдуманные поступки. Маленького зверька нужно учить, как правильно делать. Шумно втянув носом воздух, я сделала глубокий вдох, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не сказать, что это его нужно учить подобным вещам. Не нужно, я и так уже накосячила, не хватало мне еще сейчас с Кей в очередной раз получить выяснение отношений, и так не вовремя. Поэтому я ограничилась тем, что с большим нажимом повторила. «Я не маленький зверек, я – хищник». «Хорошо, ты маленький хищник», – неожиданно согласился со мной Кея, но лицо у него при этом стало таким почти умиленным. «Я тебя укушу», – пригрозила я, ощущая, что закипаю, а на его лице появилась легкая полуулыбка, с которой он обычно смотрел на Хиберда. Мне оставалось только возмущенно пыхтеть, хотя хотелось много чего сказать или хлопнуть дверью, как он немногим ранее. «Мне пора», — сказала я, решив отложить его убеждения в сторону. «Надо еще в отель вернуться». «Мы уже почти опоздали», — заметил Хибари, напоминая, что встреча назначена к 4, а я потеряла время из-за Виндича и больницы. «Что ты собираешься делать?» «Продолжать?» — пожала я плечами. «Уж точно нельзя сейчас останавливаться». Мы как-то оба замолчали. У меня действительно больше не было права отступать. Мне 13, в Японии, это первая планка, позволяющая вступать в отношения. В Японии брак разрешен с 16, но ведь отец наверняка приедет после окончания этих боев и попытается забрать меня в Италию, как обещал. Притом стоит учитывать, что мафия плевать хотела на законы. Максимум Ямицу будет руководствоваться привычными для меня нормами морали, то бишь японскими. Итого, ждать мне нечего, надо действовать. Другого шанса может и не быть. Более того, лучшего шанса нечего ждать. Перед тем, как отправимся, нужно обработать синяки, привлек мое внимание Кея, судя по упрямому выражению, собиравшийся стоять на месте и никуда меня не пускать, пока этого не будет сделано. Я попрошу Хром мне помочь, предложила я альтернативу. Нет, упрямо сжал губы Кея. В этом случае это будет делать не она, а хохлатый. Понимая, что на Мегуми он второй раз не согласится, да я сама буду против, вздохнула и пошла в дом, где нашла и развернула к себе спинку стула. Сев на него, сняла кофту с футболкой и корсет, уперлась в спинку стула и обхватила его руками, разрешив Хибари зайти. «Твои моральные нормы не пострадали?» «Не удержалась я. Они в полном порядке», — ровным, не дрогнувшим голосом заверил меня. «Ну, да», — усмехнулась я. «На мне ведь еще и штаны». Подошедший Кия не сильно ударил ладонью мне по затылку и ничего не ответил. В полном молчании открыл коробочку и намазал мне всю спину, а затем, кажется, также невозмутимо вышел собираться в дорогу, пока я обрабатывала все остальные синяки. Рыжий терпеливо поджидал у ворот, и, судя по количеству окурков на земле, ждал долго. Стоило мне выйти, как он тут же тенью пристроился справа. Выглядел он не в пример лучше. Все еще мрачный и какой-то поникший, но спокойный и менее бледный. Вопросами о самочувствии я его не стала мучить, представив реакцию. Подумает еще, что я усомнилась в нем. Для него важно чувствовать себя сильным и кому-то полезным. В какой-то степени, возможно, таким образом он ощущал свою важность. И даже если я сделала вид, что он хорошо держится, Кия наглядно и с презрительным взглядом дал понять обратное. Хром, как всегда, испуганно отступила и слова не сказала, сразу же позвав Мукура. Разноглазый туман выглядел каким-то слишком уж собранным и серьезным, рассматривая меня без привычной ехидной улыбки и расслабленности. Кия остался ждать у лестницы, сказав, что не желает видеть Хохлатова. Сейчас я поняла, что он имел в виду. И Конрад, видимо, разделял его мысли, так как смотрел на иллюзиониста с плохо скрываемым раздражением. «Не вини себя, я сама решила связаться с Виндичи сейчас», — сказала я. «Ты не понимаешь, Кира-чан», — Мукура едва заметно дрогнул, а его взгляд изменился. «Я знал, что подобное произойдет, и мог остановить тебя. Но я слишком желал того, чтобы ты это сделала. Думаешь, меня бы остановило это, если бы я знала, что все так закончится?» Приподняла я брови. «Он мог убить тебя», — заметил иллюзионист. «Без личных интересов, если смотреть непредвзято, то я даже удивлен, что все так легко для нас обошлось. Мукура, я знала, что Виндичи захотят бой», — с нажимом повторила. «Они не знают меня, они обо мне ничего не слышали. Я для них никто. Их главный захотел доказательств, хотя могли бы запросить больших денег, которых у меня также пока что нет, или ответные услуги, которую я, скорее всего, не смогла бы выполнить с текущими моими возможностями. Я знала, что сейчас у меня ничего не выйдет, но я хотела, чтобы они согласились освободить тебя и сказали, что хотят взамен». Мукура слушал и долго смотрел на меня непонятным взглядом, пока не отвел глаза, улыбнувшись. «Все-таки ты невероятна». «Невероятно в каком смысле?» — уточнила я. «Все-таки есть разница между невероятно хороша и невероятная идиотка». Вместо ответа он тихо рассмеялся и поторопил меня, чтобы все-таки успеть к назначенному времени встречи. А когда я повернулась, то заметила, что рыжий смотрит на меня непонятным взглядом и даже каким-то восхищенным. Я не поняла, чем тут можно восхищаться, когда я действительно сглупила, связавшись с Виндичи сейчас и получив ранение так не вовремя. Но сформулировать вопрос к рыжему так и не смогла. Разноглазый торопил меня двигаться дальше, если я не хотела опоздать. В отеле, над которым появилась иллюзия, царило непривычное оживление. Скуала после разоблачения Голомаска уже не скрывался и практически непрерывно кричал на носящихся по открытому пространству рядовых варий. Левиатан их же муштровал, а Бильфигар подгонял ножами. Причем принц-потрошитель не переживал насчет того, что его ножи ранили рядовых, не успевших среагировать, ведь Луссурия их быстро подлечивал и отправлял обратно на растерзание. Скуал отвел нас к Занзасу, сквозь окно рассматривавшего все, что происходило на площадке перед отелем. «Что тут происходит?» — задала я мучивший меня вопрос. «Подготовка», — ответил мне Скуала, не собираясь нас покидать. «Ночью поднимем бунт». Занзас отошел от окна и кивнул Скуала, который выудил за тесемку массивный сверток, лежавший в одном из кресел, и протянул его в мою сторону. Кия возник перед ним, забрав сверток. Он внимательно прощупал его, а затем развернул и передал Конраду. Рыжий также сунул нос внутрь и сказал: «Это ткань, босс». «Одежда», — поправил Скуала. «Специальная одежда для пользователей пламени и обувь, которую должен был босс». Настроение стремительно поползло вверх, и я едва не потерла руки от удовольствия. Занзас сел на массивное кресло у письменного стола и перешел к делу. В прежних боях Червелла загоняли зрителей в специальные смотровые площадки. Все лишние будут заперты там. Мы возьмем твоего брата и всех его хранителей в плен и выманим девятого на бой. Простой и понятный план, имеющий наверняка кучу деталей, которые он мне не озвучил, но это и не важно. Ведь хранители по большей части мои и брат тоже мой. Допустим, хранителей я уговорю особо не усердствовать и поддаться, но Цуна черт, Занзас просто его и забьет, пока не исчезнут попытки к сопротивлению. Я не могу позволить, чтобы босс Варии превратил его в расплывшуюся лужицу. А что, если девятый тебя заморозит прорывом точки нуля? Уточнила я, думая над решением задачи. У меня есть предположение, неожиданно прозвучало откуда-то с правого верхнего угла просторного кабинета. Там завис Мормон, которого я до этого не замечала. Я думаю, нам помогут кольца Ванголы. На месте, где ты был заключен, босс, согласно отчетам, которые мне удалось найти, было 7 выжженных отметин. Я все еще не уверен, но у меня есть гипотеза. Отметины были слишком малы, но их число. Нам нужны 7 колец Ванголы, и если пробудить их силу. Чушь, резко отрезал Занзас, И Мормон заткнулся. Босс Варий даже не смотрел на него. «Нам не нужны кольца. Хм, кажется, происшествие с кольцом неба заставило его пересмотреть некоторые вещи. Но я тоже припоминаю что-то такое. Вокруг восьмилетней меня и лежащего раненым Занзаса действительно были небольшие круглые выжженные пятна. Я думала, это опоры или еще что, потому что они располагались ровным кругом, в центре которого находились мы. Но что, если это подсказка от моей будущей версии? Не уверена насчет первопричины процессов, но могу построить теорию. Лед – это прочнейшее застывшее пламя, отражающее любое воздействие. Но если воздействий много и они все разные, то связь между пламенем дождя и неба разрывается. Но босс, возразил Бильфигер, протиснувшийся в приоткрытые двери, нет никаких других идей, как сопротивляться этой технике. Эта теория единственная. Заткнись, повысив голос, прикрикнул на него Занзас. В помещении стало ощутимо больше сползавшихся варийцев. Единственное, похоже, Левиатану и Луссурии пока никто ничего не сказал. Вообще, не похоже, чтобы Занзас хотел что-то предпринимать по этому поводу, но и Бильфигара с Мормоном не прогонял. Интересная у них в Варии политика. Может, и так, подала я голос и пояснила. Кольца лишь аксессуары, но смысл в словах Мормона есть. Все кольца ХМ принадлежат определенному атрибуту. Я сказал забыть о них, рявкнул уже на меня Занзас, вперевшись алыми глазами. И что ты тогда предлагаешь? Возмутилась я, также повысив голос. Если ты не понял, то даже Цуна тебя может заморозить еще до появления девятого. С ним справлюсь, вновь резко ответил Занзас, обжегший меня разозленным взглядом. Нахмурившись, я не могла поверить. Так легкомысленно рассчитывать на случайность. Хорошо, он просто верит в себя и свои силы, но слишком самоуверен. Все понимаю, он молод и горяч. На кольца уже не хочет полагаться, уже однажды обжегшись о свою веру в них. Даже если так, прищурилась я, как ты собираешься сражаться с девятым? Я уже молчу о ранах, но могу заверить тебя, что прорыв точки нуля не единственный туз в его рукаве. Могу с уверенностью утверждать, что это как минимум одна из шести вариаций использования пламени неба. Сейчас девятого тебе не победить. Занзас сверлил меня упрямым взглядом. Я отвечала тем же. Что ты предлагаешь? Спросил он, сообразив, что я не сдамся под напором его взгляда. Оттянем время, чтобы стать сильнее. Необходимо хотя бы пару лет на подготовку. Сегодня нужно поставить именно это целью. Если старикана мне сегодня не победить, недовольно сказал Занзас, то что поменяется через пару лет? Ничего не поменяется, если мы ничего не будем делать, ответила я более резко, чем следовало бы. Девятый уверен в своем плане, и, действительно, поменять тут что-то очень сложно, даже если поднять бунт. Но есть момент, который девятый никак не мог учесть. Я сделала паузу, самодовольно улыбаясь. Было отчего. Выдержке Занзаса можно было позавидовать, он не задал вопрос, который я ожидала, поэтому я продолжила. Он не учел меня. Занзас, до того сидевший напряженно, внимательно слушавший каждое слово и терпеливо ожидавший, как-то разом расслабился с разочарованным видом. «У тебя недостаточно силы, мелочь. У меня есть мысль, как противостоять технике», продолжила я, сдерживаясь, чтобы никак на это не отреагировать. «Если она не сработает, то придется собрать все атрибуты и попытаться растопить лед. Если мы сможем дать ему отпор, даже не убивая, все равно одержим победу. Девятый отступит, и ему снова придется придумывать новый план. Пока он перегруппируется, у нас будет время». «О каких ты тузах говорила?» Нахмурившись, уточнил он, явно прикидывая, что основной ударной силой все равно быть ему. «Не знаю», пожала плечами. «Сказала же, я могу только предположить, что они есть. Правда, предупреждаю, что во время боя мне придется сдерживаться, чтобы иллюзия Мукура удержалась при воздействии моего пламени». «Зачем тебе иллюзия?» Босс Вари исследовал меня подозрительным прищуром. «Ах это», сказала я с видом сущая ерунда, «приходили виндичи, сломали мне пару костей. Ты именно сейчас решила отстоять свой туман?» Он не спрашивал, а спокойно утверждал, но я все равно кивнула. Занзас взорвался неожиданно, вскочил и, будто этого не заметив, перевернул тяжелый стол, который с грохотом завалился. «И ты мне рассказываешь о плане, тупой мелкий мусор? У тебя вообще его, можно сказать, не было?» Возмутилась я такой несправедливости. «Это невозможно!» Рявкнул он так, что даже люстра задрожала. «В этом всем нет никакого смысла. Еще немного и он сорвется с места, начав что-то или кого-то рушить. Именно поэтому варийцы разбежались, как тараканы. Один скуал остался на месте, рядом со своим боссом, хоть и стоял напряженно, как и мои хранители. «У тебя все равно нет выхода, кроме как рискнуть». Попыталась перекричать его я, чтобы быть услышанной. «Я неизвестная переменная для него. Думаешь, он не ожидает, что я подниму еще один бунт?» Заорал Занзас на меня. «Это идиотский план. Ты бесполезна. Это было тупо связаться с Виндичи сейчас. Если мы ведем счет идиотских поступков, то ты явно ведешь». Возмутилась я, пытаясь не поддаваться раздражению. Удавалось с трудом. Занзас резко перевесился через стол, схватив меня за голову. «Я веду. Да я просто по уши в дерьме!» Заорал мне в лицо. Я в отместку схватила свисающий с его шеи галстук. «Не буду отрицать», — ответила, чувствуя, как все внутри кипит. Он смотрел на меня с перекошенным от гнева лицом. Я отвечала таким же злым взглядом. «Разнимай!» — рычащим тоном скомандовал Скуала, бросившись к боссу и схватив его за подмышки, оттягивая назад. С моей стороны среагировал Конрад, также потянувший меня в свою сторону. «Отпусти, мусор!» — пытался высвободиться Занзас, пытаясь ударить Скуала, ловко уворачивающегося и продолжающего его удерживать с немалым трудом. «Зверек, что я говорил об осмотрительности?» — вкратчиво поинтересовался Кея, появившийся у правого плеча. «Кира-чан, осторожней, вы едва тут все не сожгли аурами», — шепнул Мукура у левого уха. Занзас смог таки врезать своему мечнику локтем по лицу, и Скуала, вынужденно разжав захват, не выдержал, открыв рот. «Чертов босс, да успокойся же ты, она ведь нужна тебе». Босс Вари, слегка успокоившись, тем не менее, рявкнул. «Пошли все вон». Видя, что никто не сорвался с места, он крикнул еще громче. «Я сказал вон, не мешайтесь под ногами». Он не был уже в той ярости, которая неконтролируема, и стало ясно, что он хочет говорить один на один. Для еще большей весомости своих слов он зажег пламя в правой руке. Я кивнула парням, что останусь, и все медленно потянулись на выход. Почему-то, глядя на то, каким взглядом они провожают кабинет, я поняла, что всего одна вспышка пламени, и они выломают дверь. А то, что все от дверей далеко не отойдут, ясно и так. Занзас тяжело дышал, приходя в себя. Плюхнулся обратно в кресло. Я присела в одно из гостевых кресел и стала ждать. «Знал бы, что ты сейчас же с ними свяжешься, ничего не говорил», — прогудел он. «Ты действительно глупая мелочь. Прекрати называть меня мелочью», — потребовала я. «Я еще расту. И вообще, ты тоже, не подумав, получил раны». Занзас смерил меня таким взглядом, который ясно просил закрыть рот и не напоминать. «От тебя даже полностью невредимой толку в бою не будет», — убежденно сказал он. «Под технику прорыва точки нуля я просто не попаду». «Не веришь, что я могу быть тебе полезна? Давай пари», — предложила я. «Если я буду тебе полезна, и ты не сможешь это отрицать, то три раза скажешь, я мудак. А если нет?» — спросил Занзас. «Тогда нам обоим конец», — пожала плечами. «Если нет, в качестве презента расскажу правду о гиперинтуиции Ван Голы». По заинтересованности, появившейся во взгляде, я поняла, он согласен, но все-таки попросила ясно выраженного ответа и получила его. Осталось только обсудить возможные варианты дальнейшего развития событий во время финального боя. В коридоре за дверьми кабинета царила напряженная тишина, готовая в любой момент взорваться звуками боя. Офицеры Варии стояли с одной стороны коридора от двери, хранители Савады — с другой. Обе стороны вслушивались в то, что происходит в кабинете, из которого, как ни странно, ничего не было слышно. «Если бы босса не было рядом, я бы уже попробовал вас порезать», — сдержанно засмеялся принц-потрошитель. «Какая прелесть», — ответил ему улыбкой Ракуда. «Если бы не причина, по которой я здесь, ваши тела лежали бы изломанными куклами». Обмен колкостями, едва начавшись, тут же прервался. Из кабинета донеслись голоса, и все обратили внимание на приглушенные крики за массивной деревянной дверью. «На что это, по-твоему, похоже? Хочешь сдохнуть? Иди и засади себе пулю в лоб». Громкий голос босса Варии ни с чем не спутаешь. «Да с радостью, только пистолет одолжи». Тонкий девичий голос на повышенных тонах. «Потому что он тебе тоже не особо поможет. Да нахер этот тупой план, это не сработает». Несколько секунд ничего не было слышно вновь, как раздался новый крик. «Кретин, ты головой подумай, это план, по-твоему? Да он тебя в тесто раскатает, прежде чем ты успеешь моргнуть. Это лучше того дерьма, что ты предлагаешь. Я не собираюсь поступать так, как какой-то слабак. Так не слабаки поступают, а адекватные взрослые люди, которые могут усмирить свои эмоции. Снова голоса чуть убавили тональность, и через секунду прислушивавшиеся слушатели увидели, как распахнулась дверь и оттуда стремительным шагом попыталась выйти девчонка со словами: «Да пошло это все к чертовой матери, я сваливаю». «Стоять!» Появившийся следом Занзас схватил ее за шиворот, не дав переступить порога, и силой втащил обратно. «Тогда давай покажу». Услышали они прежде, чем захлопнулась дверь. «Что-то странное происходит», — в наступившей тишине раздался детский голос Мормона. «Они готовы друг друга поубивать». На лице Бильфигара расцвела широкая улыбка. «Определенно, они – кровные родственники». «Этого не может быть», – хмуро ответил на это Скуала. Хранители Савады на это ничего не ответили. Но, как только почувствовали из кабинета вспышку пламени, вначале одну, а затем другую, первые сорвались с места. Дверь успел распахнуть первым рыжий хранитель Савады. Следом ворвались Хибари и Ракуда, а за ними потянулись варийцы, уверенные, что уж их боссу ничего не грозит. Каково же было их удивление, когда они увидели стоящую на своих двоих невредимую Саваду, в то время, когда их босс лежал в щепках разломленного шкафа. Хоть Занзас выглядел потрепанным, а его одежда была опалена, как от огня, тем не менее, он также был практически невредим и довольно усмехнулся. «Сойдет, мелочь». Комментарий к глава 62. Кому любопытно, может сам сосчитать, когда были упомянутые 4 раза. Примечание номер 2. Политика Варии, режим постоянного выживания. Глава 63. Встреча с Занзасом принесла ясности и забрала много времени, большую часть которого мы ругались или проводили тренировку с постановкой боя, а под конец решили слить информацию о предстоящем бунте, чтобы выманить 9-го наверняка. У Варии я пробыла довольно долго, поэтому по времени был уже ранний вечер, но до 11 ночи я могла еще успеть много чего сделать. После встречи я отправилась обратно в особняк Хибари, куда Кия в порядке исключения и по моей просьбе впустил всех. Туда же я позвала Рихея. Нужно было выдать информацию всем участникам или хотя бы тем, которые послушаются. Из-за предстоящего ночью я находилась в крайне задумчивом состоянии, сидела на открытой веранде и смотрела на сад. Требовалось продумать как можно больше и предвидеть все, что смогу. Конечно, это не даст гарантии, что все пройдет по плану. Мукура и Кия находились в разных концах открытой саду комнате, но это бы не помешало им поссориться. Тем не менее, что они, что Рыжий, сидели тихо и, видимо, тоже находились в своих мыслях о предстоящем. У Хибари зазвонил телефон. Кия поднял трубку, выслушал, что ему сказали, и сказал: «К тебе пришли, это не Сасагава». «А кто?» – не поняла я. Он представился Ланчей. Я понятия не имела, что этому парню могло тут понадобиться, но все же согласилась с ним увидеться. Как оказалось, Ланчия какого-то черта приперся ко мне со странной идеей. Разговор вышел коротким. Вначале здоровый мужик мялся, не зная, как начать, попросил присесть, а то неудобно так на пороге говорить. Кия фыркнул, не желая давать ему даже подушку для сидения, подобную той, на которой сидела я, и предложил ему сесть на пол, как сделал это для Конрада и Мукура. Последний сидел в десятке иллюзорных подушек назло, а Рыжий с независимым видом сел так, благо пол был устлан татами. Я начинала уставать и попросила сказать прямо, зачем он пришел. Тут-то Ланчия решил взять быка за рога и преклонил колено. «Возьми меня в свою семью», — огорошил он меня. Я посмотрела на Кию вопросительно. «Может, это к нему? У него же клан, семья, возможно, они принимают к себе других людей?» Хибари остался невозмутимый, моего вопросительного взгляда не понял. Потом я спросила себя: а какая семья, теоретически, может иметься в виду, учитывая, что мужик большую часть жизни провел, будучи частью итальянской мафии? Мою семью? Я настолько удивилась, что даже пальцем на себя указала. «Да», — подтвердил мои опасения Ланчия, — «мирная жизнь пошла не очень, я не был к ней готов, все же я привык жить иначе». Боец тяжело замолчал. Ракуда Мукура связался со мной странным образом и сказал, что, возможно, меня рады будут тут видеть. «В тебе, да еще разве что в 10-м Ванголе, я могу быть уверен». Я оглянулась на место, где должен был сидеть Мукура, но того и след простыл, как и десятка подушек. «Ах ты ж прохвост, то есть тебя не смущает, что Мукура мой хранитель тумана?» — скептически переспросила я у этого владельца наивных глаз. «Я хочу избавиться от своей ненависти», — вновь огорошил меня Ланчия. она меня тяготит. Я сделала глубокий вдох и медленно выдохнула. Мукура, похоже, в свободное время присматривал за Ланчей. Вероятно, он посчитал, что мы можем быть друг другу полезны. Так, ну и где этот разноглазый хохлатый? Правильно, спрятался. Потому что я сейчас очень хочу потрясти его за грудки. Согласна, взять такого сильного физически человека в семью решение разумное и укрепит нас, но морально он слабый. Я уже не говорю про то, что его мотает между мной и Цуне из стороны в сторону. Мне не нужно, чтобы мой человек смотрел на другого и слушался его просьб, которые воспринимал бы приказами, даже если это мой братец. Цуна уже доказал, что головой редко пользуется. Это не делается так просто и быстро, слегка раздраженно выдохнула я. Подумай хорошо, в самом ли деле ты хочешь вступить в мое подобие мафиозной семьи, и не проще ли тебе подойти с таким же предложением к Цуне? Я не хочу нянчиться с тем, в ком даже не уверена. Тебе нужны доказательства, я понимаю, кивнул Ланчия. Я принесу тебе их, потому что уверен, ты сможешь дать мне ту жизнь, которая придется мне по душе. Он вновь ушел от меня задумчиво и с поникшими плечами. У меня в самом деле не было лишнего времени, поэтому даже думать долго над этим не хотелось. Ланчия известен своей силой, и я была бы не против такого союзника. Возможно, позже я дам свое согласие, но сейчас ему нужен был погонщик, на которого опять можно переложить ответственность по руководству своей жизнью. И что я могу ему дать? Борьбу за выживание? В особняке Хибари я потратила еще немного времени. Рихи пришел, и я объяснила ему, что требуется делать во время боя и чего ожидать. Затем я все-таки собралась поймать Риборна, а тот почти всегда там же, где и братец. Нана сказала, что Цуна недавно пришел со школы домой. После недели прогулов, когда на носу бой с Варией, ему требуется запомнить эти моменты, пояснил мне Риборн, когда я их нашла во дворе. Репетитор провел в школу всех, Бьянки, Футу, Хару и Пин, и все же в том же виде пришли к нам домой. Причем Бьянки сшила каждому форму средней школы, пусть только Хару могла сойти за ученицу. Стоит отдать должное, это действительно выглядело забавно и весело. Только, в твоем случае школьную форму можно приравнивать к холодному оружию, сказала я хмыкнувшей на это фигуристой Бьянки, юбка которой была уж совсем мини. Акира-чан, заметила меня Хару. Хару с Киоко-чан сделали то, что ты просила. То, что она просила. Заинтересовался Риборн, увидев сверток, в котором лежала одежда, переданная мне Занзасом. Я отдала ее девочкам, чтобы они помогли мне ее подогнать по размеру. Все-таки размер оказался немного великоват, рукава рубашки надо было немного закатать и подшить, а штанины пришлось подшить на пару сантиметров. Подогнать сверху по размеру поможет пояс. Да, одежда, которую купила Акира-чан, не пришлась ей впору, с готовностью пояснила Хару. Правда, я не понимаю, зачем покупать такие строгие вещи, ведь гораздо милее кофточки с украшениями и, если уж брюки, то не такие строгие и грубые. Спасибо, Хару, быстро забрала я сверток, пока она не ляпнула лишнего. Ты молодец, что сшила форму для всех. А Ламба ничего не досталось? Ламба действительно не было видно. Ламба-кун не пришел со всеми, огорчилась девочка и поделилась наболевшим. Хару сшила ему пятнистый костюм, наподобие того, в котором он ходил раньше, но Ламба-кун не захотел его даже померить. Конечно, он ведь уже взрослый мальчик, нахмурилась я. Ему пора носить нормальные футболки, рубашки, шорты или штаны, а не пижаму. У тебя такие скучные взгляды в одежде, Акира-чан. Детям его возраста можно носить подобные вещи. Это выглядит милым, надула Хару губы, будто обвиняя меня в этом. Зато мы с Киоко-чан сшили всем мальчишкам обереги на бои сумо, в которых они и участвуют. Тебе бы тоже хорошо поучаствовать. Я была занята другими вещами, нахмурилась я на попытку укорить меня неучастием в процессе шитья. Цуна стоял в стороне, пытаясь не смотреть в мою сторону. Мы еще обижены, да, Риборн, позвала я, можно с тобой поговорить? Аркабалина смерил меня взглядом, прикидывая, о чем я хочу поговорить, и согласился пойти прогуляться по городу. Конрад, подожди здесь, сказала я, заметив, что Рыжий собрался пойти следом. Тот снова надулся, но остался во дворе, не пожелав заходить в дом, где мгновенно стало шумно от такого количества людей. «О чем ты хочешь поговорить?» – спросил он, когда мы отошли от дома достаточно далеко. «О приказах девятого, которые ты получил перед отправлением в Намимари. Репетитор Киллер мгновенно собрался. Я почувствовала возникшее напряжение, но продолжила, сделав вид, что его не заметила. Он ведь не сказал тебе всего. Прибытие Варии и сражение за кольца для тебя тоже стали неожиданностью. При этом ты не имеешь права вмешиваться. Не думаешь, что тебя использовали в темную? Он босс Ванголы, ответил Реборн. У него есть право не рассказывать мне всего. Похоже, он успокоился. Жаль, но тут ничего не поделаешь. Ты говорил с ним? Скосила я глаза на коротышку. Да, в больнице, не стал скрывать Реборн. Состояние девятого стабильно, но это все равно мало что меняет. Конечно, поединок не будет легким, но можешь не волноваться. Цуна сегодня сможет победить. Он практически закончил ту технику, и я выдам ему специальный костюм, который защитит его даже от мощного удара пламени ярости. Один раз, уточнила я, на что Аркабалина кивнул. Смотря в черные глазки репетитора, я понимала, на чем эта уверенность строится. Цуне не обязательно быть сильнее Занзаса. Надо быть хитрее, лишь подобраться к нему и подловить в технику. Для того, чтобы заковать босса Варии в лед, понадобится выиграть некоторое время, и братец может получить в это время урон, который уменьшит или полностью нейтрализует одежда. Главное не профукать один единственный шанс. Ты заметил, что девятый что-то сделал с Цуной? Осторожно задала я мучивший меня вопрос. Конечно, казалось, возмутился Реборн, что я могла предположить обратное, но ничего опасного. Он всего лишь подтолкнул Цуну в правильном направлении к прорыву точки нуля. Цуна не успевал к назначенному времени закончить ее. Во время боя облака мы задержались по моему настоянию, чтобы он все-таки сделал последний шаг, но он замер на половине пути. Девятый передал ему знание этой секретной техники. Широкий жест с его стороны. Осталось надеяться, что Цуна уловит ее исполнение. Только это, может и так, но слабо верится. Все еще собираешься вмешаться? В свою очередь задал вопрос Реборн. Я сделала глубокий тяжелый вдох, понимая, что именно я собираюсь сделать. Да, не стала скрывать. Подумай, действительно ли ты хочешь этого? Если вмешаешься, ты перестанешь быть просто дочкой внешнего советника и сестрой десятого босса Ванголы. Если же не хочешь забрать право наследования, но обладаешь боевыми навыками, то станешь бойцом. К тебе будут совершенно другие требования. Назад дороги не будет. Видя, что я никак не реагирую на сказанное, Реборн добавил. Возможно, девятый и внешний советник согласятся принять тебя на пост следующего советника. Ты будешь рядом с Цуне и сможешь его защитить и направить. Ему это будет особенно нужно на первых порах. Я не хочу этого, сказала я. Не хочу иметь ничего общего с Ванголой. Почему? Поднял на меня глаза Аркабалина, остановившись и тем самым заставляя меня замереть на месте. Он-то думал, что я мечу на место босса. Помнится, он говорил, что считает, будто мне просто нужно время это осознать. Ты, вероятно, уже понял, что я знаю, почему ты был так уверен в победе в нашем небольшом споре по поводу хранителей, говорила я, смотря в эти черные самоуверенные глаза. Это было некрасиво с твоей стороны. Я также знаю о их судьбах, знаю о том будущем, которое обещает им Вангола в случае отказа. Знай, я не позволю этому произойти. Ты проиграешь в этом споре. Я хотела сказать это все ему в лицо с самого начала. Сейчас скрывать это перестало быть таким необходимым. Скоро все изменится. Ты хочешь, чтобы остальные хранители этой ночью объявили о тебе так же, как это сделали Ракуда и Хибари? Реборн хмурился. Он не понимал, как я могу это сделать, зная о давлении Ванголы. При том, что я не собиралась садиться в кресло десятого. Это все будет выглядеть не так, как ты думаешь, улыбнулась я. В любом случае, я только хотела попросить сделать тебя то же самое, что ты предпочитал делать раньше, как минимум, просто не вмешиваться. Хорошо, натянул шляпу пониже репетитор. Я ничего об этом не знаю. Помни, что ты действуешь на свой страх и риск. Я благодарно кивнула. На свою сторону его не перетащить, да и не очень хочется. Но то, что Реборн не будет мешать, уже хорошо. С него станется выбраться из ловушки и все-таки вмешаться. Разве что, Реборн, а тот молоточек, которым ты ударил по затылку Киока, чтобы из нее выпала пуля, он как действует? Аркабалина поднял на меня глаза и смерил подозрительным взглядом, но все же ответил. Он из особого материала. Не волнуйся, на дороге такие вещи не валяются. Найти подобный, чтобы вытащить пулю из Цуны, не так уж просто. «Ты ведь его надежно спрятал?» – спросила я, стараясь выглядеть беззаботно. «Будет не очень хорошо, если Варя его найдет. Тебе он нужен? Раскусил меня репетитор. Что, если да? Прищурилась, следя за его реакцией. Реборн неожиданно усмехнулся, загадочно поблескивая глазами, а затем выдал. Если ты вдруг найдешь этот молоток на чердаке вашего дома, где я его надежно спрятал, и используешь его, чтобы безболезненно обезвредить брата, а затем лично сразишься с Занзасом, я только посмеюсь, ведь я такого точно не мог предвидеть. Его черные глазки смеялись. Я не могла понять, почему он делает это, и с подозрением продолжала смотреть на него, но Реборн явно был не против такого развития событий. С другой стороны, он может выстрелить еще раз, только Реборн не знает, что будет надежно заперт внутри площадки для зрителей, когда все начнется. Я сидела на одной из крыш с биноклем. Рыжий стоял за моей спиной, отслеживая окружающее пространство, пока я рассматривала школьный двор. Кия делал примерно то же самое, только он не стоял рядом, а сидел в закутке, слившись с тенью. Варя прибыла гораздо раньше, и как только к школе подошли Цуна с Реборном, Занзас зажег пламя в руке. Он просто проявил ауру пламени, которая придавила жаром окружающее пространство и достала отголосками своего жара даже до места моей дислокации. Во двор школы примчались Гакудера, Ямамото, Рихи и Базиль, а Цуна и Реборн замерли. Возможно, осознание, с кем ему придется столкнуться, немного остудит пыл Цуны. Это ведь всего лишь аура, отголосок объема и силы пламени. Как видно, спросила я, держим под контролем, донесся голос Кайчи из динамиков наушников. Большинство лидеров Альянса находились еще дальше, чем я, в более укромном и безопасном месте, где сидели у мониторов. Несколько камер были на хибердах, которых Кия приручил сразу несколько, но маленьким птичкам приходилось летать высоко в небе. Даже там их могло задеть, поэтому несколько камер парни замаскировали днем на здании школы, и сейчас запись транслировалась в наш временный штаб. Конечно, можно было бы попробовать подключиться к камерам, установленным Червелла, и Мураками пробовал, но система защиты оказалась слишком сложной. Я нахмурилась, увидев, как двое девушек из Червелла спрыгнули с крыши школы вниз, как только Занзас спрятал ауру пламени. Я отчетливо видела еще двоих, которые прятались на другой крыше. Причем все хоть и были по-разному одеты, но розовые волосы примерно одной длины, а маски надежно закрывают пол лица, отчего все девушки легко причисляются к судьям. И я даже не скажу, менялись ли они раньше. Они будут следить за боем небес, это очевидно. Видимо, бой слишком важен, раз понадобились еще несколько глаз. Через ворота во двор школы зашла Хром в зеленой форме школы Какуе. Появившаяся еще одна из Червелла привела за руку Ламба, который с любопытством осматривался и что-то весело лопотал. Занзас догадался, что в битву неба будут вовлечены все хранители. В принципе, Червелла предупредили всех хранителей, с обеих сторон, явиться обязательно. Видимо, судьи дали какое-то объяснение, не понравившееся Цуне, который что-то эмоционально кричал. Я переключила радиосвязь на волну микрофона, размещенного на Рихее. Кольца и жизни хранителей, ставки, тут же услышала я быстрый взволнованный голос братца. Подождите, что все это значит? Оставайтесь на месте. Спокойно и даже холодно остановила его одна из Червелла. Варя в таком же положении. Подождите, не мог успокоиться Цуна. Но ведь, это же бой небес, почему все остальные вовлечены? Они ведь уже сражались и все ранены. Данное заявление закономерно вызвало приступ возмущенной паники у Цуны, но все остальные ребята, даже Хром, сохраняли угрюмое молчание, сверляв взглядами противника. Поддержки не было, и Цуна попытался образумить Червелла, указывая на возраст Ламба. Но, увы, возраст Ламба, который не вслушивался в разговор, всецело поглощенный поиском ископаемых в своем носу, был только проблемой Цуны. «Прекрати жаловаться!» — воскликнул Луссурия, которому, опять же судя по голосу, не нравились вопли братца. «Как только вызов послан, неважно, в каком мы состоянии, мы должны явиться. Это долг хранителя. А что со Скуала?» — спросил Такиши. «Вы сами знаете, что было исходом битвы дождя», — ответили ему Червелла. «Так и есть. Скуала где-то так же прятался, как и я. То, что он жив, до сих пор сохранялось в тайне. Я не знаю, что конкретно он будет делать и когда вмешается, мне этого не говорили, но догадываюсь, что мечник будет действовать по обстоятельствам. Если это все, тогда давайте начнем», — сказала одна из судей. «Подождите минутку. Мы не выяснили все до конца. Червелла, видимо, посчитали, что Цуна просто хочет потянуть время. «Если вы не начнете, то будете дисквалифицированы», – холодно ответила одна из судей с явно раздраженными нотками, «и господин Занза станет официальным владельцем колец». «Больше вопросов нет?» – спросила вторая Червелла. «Прекрасно, сначала мы соберем все кольца хранителей». Конечно, это вызвало новую волну бессмысленных возмущений со стороны более молодой, все-таки за кольца хранителей велась ожесточенная борьба. Однако пришлось последовать правилам, и Цуна передал шкатулку с кольцами. Кольцо облака и так было у Червелла. Хранителей облака ни с той, ни с другой стороны не было. После этого судьи приступили к объяснению правил. Небесная битва похожа на остальные битвы. Единственное условие победы – соединить две половинки кольца. Однако полем битвы будет вся школа. Хаем, а я-то думаю, что за большие экраны на здании школы. Все зрители могут через них наблюдать битву, а хранители – через маленькие экраны на выданных браслетах. Похоже, вся битва будет подробно записана. Хорошо, здесь неожиданности нас не поджидают. Было бы не очень хорошо, если бы так расплывчатый план пришлось менять с самого начала. Кроме всего прочего, хранители должны были занять свои участки поля боя. Всем хранителям опять придется сражаться, но на этот раз есть возможность объединиться в группы. На все уточняющие вопросы, что со стороны Ванголы, что со стороны Варии, Червеллы отвечали жестко и не давали объяснений. Ребятам придется на месте сориентироваться, и мне кажется, есть какие-то нюансы. К примеру, Занза сможет пристрелить сверху любого хранителя Цуны, а хранители Цуны могут попытаться помочь братцу, и тому подобное. Пока хранители занимали места, я убрала бинокль от глаз, дав им немного отдохнуть, и посмотрела на правую руку. Я уже надела перчатки, и под ними, к счастью, не было видно синяков. Откуда у меня очередные синяки? Все просто. У меня оставалось пару часов до боя небес, поэтому я решила, что надо потратить их с пользой, ведь любое преимущество мне сейчас не будет лишним. Поэтому я отправилась за город и попробовала создать еще одну технику со смешанным пламенем. Пламя неба я уже смешивала с дождем и ураганом. Что будет, если смешать с грозой, облаком или туманом, я слабо представляла. А небо солнце было вроде бы предельно ясно и понятно. Рихи накапливал пламя солнца в руке и выпускал его одним махом. Солнце имело стимулирующие свойства и могло не только ускорять регенерацию, но и при должной концентрации имело пробивные свойства. Вроде бы просто, собрать смешанное пламя в руке и выпустить. Небо перенимает свойства другого пламени и легко смешивается, практически незаметно меняя оттенок пламени неба, поэтому эффект действительно вышел похожим. Не настолько разрушительным, но похожим. Увы, моя выносливость сильно отличалась от Рихеевой. Мое тело не было готово к подобной нагрузке. Благо я додумалась вложить немного пламени для первого раза и отделалась всего лишь посиневшими костяшками руки. Эх, главное, чтобы Занзас об этом не узнал, иначе снова начнет психовать. Синяк болезненный, и бить правой рукой я не смогу, но шевелить вполне способна. Надеюсь, этого хватит. Вообще, я молодец, в худшем смысле этого слова. Переломы на ребрах, с которых может в любой момент слететь иллюзия, уже едва беспокоящая рана на ноге и вдобавок теперь еще и правая рука. В таком виде я собралась круто перевернуть свою жизнь. С другой стороны, второй такой же идиот имеет внутренние повреждения чужим пламенем и также собрался драться до конца. Наступит ли этот конец сегодня? Надеюсь, что нет, но я готова использовать, возможно, единственный свой шанс и рискнуть. Могу с уверенностью утверждать, что при подготовке я сделала все, что смогла. Я даже надела одежду, которую отдал мне после спора Занзас. Кажется, ее мог кто-то носить до меня, тот же Бильфигар, но что белая рубашка, что брюки выглядят новыми. Высокие ботинки мне также оказались великоваты, слегка болтаясь по ноге, и тяжелые. Непривычно тяжелые из-за толстой подошвы и плотной кожи. С другой стороны, что я хотел от отряда убийц? Балеток, что у нас там, на поле боя? Кольца положили в чаши на высоких треногах, в высоту достигавших 10 метров. На площадке появились Базиль, Каваллоне, Шамал, Реборн и Колонелла. Болтают о чем-то с серьезным и умным видом. О чем конкретно, мне не слышно. Внезапно началось нечто для меня непонятное. Я почти была там, видела все через бинокль и слышала через микрофон, но все же была далеко, и мой микрофон располагался на Рихее, который разделился со всеми остальными. Все хранители с обеих сторон попадали на землю, как подкошенные, А судьи пояснили, только что все хранители были поражены ядом из их браслетов. Этот яд называется смертельный удар. После введения он парализует нервы, даже стоять становится тяжело. После жгучая боль распространяется по всему телу, постепенно увеличиваясь, и спустя 30 минут жертва умрет. Базиль побелел лицом, закричав, что этого не может быть. Видимо, благодаря часам, к которым подключили не только изображение, но и звук, я услышала его голос. Яд действительно стал неприятной неожиданностью. У нас есть всего полчаса, чтобы убрать его действие. И если я уверена, что парни смогут это пережить, то Ламба. Взгляд притягивала крыша школы, где я видела только маленькое пятнышко рядом с огромной грудой, Левиатаном. Лучше не смотреть, иначе я могу вылезти сейчас, в крайне неподходящий момент, когда все хранители нейтрализованы. Тяжелее всего сдерживать себя, когда ты не имеешь права вмешаться. Что это все значит? Завопил Цуна так, что у меня заложило уши. Динамики у больших экранов также были хорошими. Предполагалась небесная битва, так почему вовлечены все? Потому что небо, предназначение босса, ответила невозмутимая Червелла. Солнце, гроза, ураган, дождь, туман, облако. Оно влияет на всех них. Оно понимает и принимает всех их. Это и есть предназначение неба. В этой битве жизни хранителей переданы в руки босса, берет слово другая Червелла, чей голос очень похож на голос первой, но все же отличаются. Переданы, это странно, но можно сказать, Мукура передал свою жизнь в мои руки. Кия собирается это сделать, так как после его отказа стать хранителем Цуны придется отстоять его жизнь. То же самое с Конрадом и Такиши. Орихи и так рассчитывает на меня и привык доверять. Ты сказала переданы, но это чересчур, возмутился Цуна. Единственный способ остановить яд, проигнорировала его судья, поместить соответствующее кольцо в браслет хранителя. Как только это случится, активируется механизм, вводящий антидот. Значит, эта битва не только за кольцо неба, уточняет Реборн. Совершенно верно, условие победы именно такое, соглашаются Червелла. Вы должны получить все кольца в Анголы. Используйте эту цепь, чтобы собрать полный комплект колец в Анголы. Червелла вручили две цепочки, которые оба претендента закрепили на поясах. Зрителям следовало отойти на специальный участок, чтобы не мешать битве. Отлично, я понял, торопливо заговорил братец. Давайте поторопимся, иначе все будут. Договорить он не успел, получив кулаком по лицу. Сила удара была велика, и Цуна разбил собой каменную стену школы. «Г, господин Занзас, не сейчас!» — воскликнула занервничавшая Червелла. Босс Варии выглядел довольным собой. «Поторопимся и начнем!» «Разве он не так сказал?» Судьи были в замешательстве. «Это было нечестно!» — возмутился Базиль. «Неужели я ударил до того, как он выстрелил особой пулей?» Сделал Занзас удивленное выражение лица, которое, тем не менее, выглядело издевательским. «Как глупо!» — ответил Реборн, который держал в руке пистолет. «С кем, по-твоему, ты имеешь дело?» «Так и есть». В долю секунды Аркабалина успел выстрелить в лоб Цуны, и теперь братец, вошедший в гиперрежим, был готов сражаться. Все могло быть гораздо проще, не успей Реборн выстрелить, но что случилось, то случилось. Занзас попытался успеть до выстрела особой пулей. Пусть я этого не говорила, но он сам ни разу не видел, чтобы Цуна использовал пламя без пули, и после начала боя Реборн не мог бы оказать братцу такую услугу. Что ж, теперь осталось подождать, пока зрители зайдут в ловушку. В том месте, на заднем дворе школы, разместили инфракрасную границу. Показавшихся Кинайчикусу попросили также зайти на эту площадку. Зрители заперли и огласили начало боя. Осталось совсем немного подождать. В принципе, уже можно было бы начинать действовать, но не могу же я лишить Цуну такого удовольствия, как понять разницу между тем, кто тренируется чуть ли не с рождения, и тем, кто неделю пахал, как проклятый. Ладно, это не единственная и не главная причина. Занзас был очень категоричен в этом вопросе, и переубедить его не удалось. Он хотел вначале показать всем, что он лучше другого наследника, пусть даже никто в этом не сомневался, кроме девятого, Емицу и Реборна. Кроме того, я не могу вмешиваться так быстро, чтобы, не дай бог, никто не подумал, что ему нужна моя помощь. Мне пришлось согласиться, что я не буду сразу же вмешиваться, в отместку получив его согласие не наносить серьезных ран и не тратить попусту силы. Хотя теперь я начала испытывать некоторые сомнения по поводу градации серьезности ран в моем понимании и в понимании босса Варии. Черт, Варианта дальнейшего развития событий было два. Либо владельцы атрибута неба ставят себе за цель вначале получить кольца хранителей, либо сражаются в попытке победить противника меньше, чем за полчаса. Занзас немного ранее, я уверена, рассчитывал бы на второе, но, после оглашения начала, первым атаковал Цуна, по совету Реборна сосредоточившись не на кольцах, а на боссе Варии. Стиль боя Цуны в некоторой степени был похож на мой. Все потому, что мы оба небольшого роста и худощавой комплекции, оба можем сконцентрировать пламя на руках и таким образом быстро перемещаться. Только Занзас еще в первой битве со мной показал, что это для него не проблема. Он уклонился от замаха Цуны со спины и врезал локтем с разворота. Цуна смог выставить блок и сконцентрировать пламя для защиты, но следующий удар ноги выбил из него дух, отправив выбивать камни со здания школы. К его чести, и благодаря пламени, которое ощутимо укрепляло его тело в гиперрежиме, братец быстро пришел в себя от нехилого удара тяжелым ботинком и вновь сократил расстояние, но едва не напоролся на Сера, которая выжгла туннель в три человеческих роста в здании. Даже ослабленный, Занзас оставался серьезным противником. Данная демонстрация силы впечатляла. Цуна вырвал свою кисть из захвата и разорвал расстояние, рывками умчавшись вдоль стены другого здания, где замер на третьем этаже, ухватившись за какой-то выступ на водопроводе. Занзас по своему обыкновению принялся распинаться, какое у него крутое пламя и какое ничтожество его противник. Цуна предложил проверить, так ли это. В общем, я и раньше знала, что вывести босса Варии на слабо проще простого, но в этот раз он превзошел сам себя. Занзас рассмеялся и собрал пламя ярости в руке, поймав ею кулак Цуны. Я знала, что пламя босса Варии гораздо мощнее, но оно разлетелось в стороны, создав огромный взрыв, воздушной волной поднявший кучу пыли. Цуна прошел, как острие меча, сквозь рассеянную силу, и ударил кулаком по смуглой самодовольной роже. «Ой-ей!» – протянула опасливо я. «Что там, босс?» – мгновенно отозвался рыжий, щурившийся в сторону школы. «Разве это не Занзас отлетел от удара?» «Эта тряпка на удивление хорошо сработал». «Это да», – не смогла я отрицать, поморщившись от того, как называет рыжий моего брата, но после удара по лицу Занзас наверняка разозлится и станет серьезнее. Едва я успела это сказать, как из облака неосевшей пыли вылетел узкий и хорошо узнаваемый залп пламени. Занзас бил прицельно, и сжатое пламя из пистолета задело Цуну. К счастью, только краем, да и братец летел, выставив руку с зажженным пламенем наподобие щита, что слегка уменьшило урон. Но и так пострадало правое плечо и правая сторона лица. Я всматривалась в лицо Цуны, присевшего к земле, и с облегчением увидела, что слабый залп пламени ярости или же гиперрежим спасли от серьезных ожогов. Цуна вновь попытался атаковать тем же способом, но этого было мало. Занзас использовал пламя из пистолетов для перемещения, и скорость его возросла еще больше, обогнав скорость братца, отчего босс Варии оказался за его спиной. Цуна успел повернуться и зажег пламя на руках сильнее, в попытке остановить пламя Занзаса. Фактически у него ничего не вышло, и залп пламени ярости угодил в крышу спортзала. Благо братец хотя бы по касательной прошел. Вышел бы в лоб, его бы снесло. Толком отразить удар Цуне не удалось. Я не сразу поняла, что, возможно, он хотел сделать это специально, так как внутри спортзала лежали Хром и Мормон, не в силах даже двигаться. К счастью, камеры вывели их на крупный экран, и все зрители могли убедиться, что хранители тумана остались целы. В любом случае, там еще и Мукура. Ему безразличен яд, ведь тело, которое он берет под контроль, не переносит ему тех ощущений, что свое собственное. Проще говоря, тело Хром для него марионетка. Сообразивший, что едва не произошло, Занзас сделал крутое лицо и начал вещать, что ему все равно, погибнут ли его люди, и тут же двумя точными выстрелами сбил вышки с кольцами грозы и урагана в сторону своих хранителей. Я едва не закрыла рукой стекла бинокля. Но если Занзас продолжит сыпать свое милосердие просившим освободить их офицерам Варии, то вскоре все хранители будут освобождены от яда, что развяжет нам руки. Единственное, Бильфигор в курсе событий, а Левиатан нет. Теперь мое внимание вновь оказалось приковано к крыше школы. Левиатан медленно, сквозь боль, подползал к упавшему совсем недалеко от него кольцу. Но я смотрела не на него, а в клубы оседавшей пыли после выстрела пламенем ярости и кусала губы. Сорваться сейчас, подставить абсолютно всех хранителей, оставив их беспомощными. Достаточно просто не дать ввести им яд, они слишком уязвимы. Какого черта Занзас творит? Он освобождает своих, и это понятно, но он ведь предупредил всех офицеров, верно? Посмотрев на босса Вари, я заметила, что он прицельным выстрелом сбил треногу с кольцом солнца и насмехается с Цуны, который пытается его остановить. Столб с кольцом тумана Занзас не тронул. Мормону с его телом будет сложно подобраться к кольцу, ведь иллюзионисты плохо переносят боль, но, надеюсь, это сможет сделать Мукура. Остались нетронутыми также кольца дождя и облака. Такиши находился в отдельном здании. Если треногу с кольцом урагана установили на улице ввиду того, что 10-метровый столб невозможно поместить на одном этаже, то в том здании, где была битва дождя, ранее уже снесли все перегородки. Занзас не видел, куда ему выстрелить, либо же просто не желал помогать чужому хранителю, а кольцо облака никому не было нужно. Цуна хотел было рвануть к кому-то из хранителей, но Занзас среагировал быстро, возникнув перед его лицом и выставив дуло пистолета. Братец рванул с места в воздух, но и тут босс Вари его догнал, ударом локтя заставив упасть обратно, выбив своим телом каменную крошку. Воспользовавшись короткой паузой, Занзас тремя выверенными движениями сменил обоймы пистолетов на запасные. Один, пустые обоймы выпали. Два, достал запасные из-за спины. Три, хлопнул рукоятками по ногам, защелкивая. Кретин, я едва уговорила его дать мне еще одну обойму для его же оружия, предчувствуя, что она может понадобиться. У него ведь крепление только для еще одной пары, а так у меня в небольшой поясной сумке еще одна, третья, которая, как я рассчитывала, может и не понадобиться. Но не еет, он уже использовал одну на бой с Цуной, чтобы просто покрасоваться. Цуна попытался взлететь, но его настиг выстрел пламенем. На этот раз это был не точечный удар, а более мощный и более объемный. Такой мог пробить даже гиперрежим, и уйти от такого гораздо сложнее. Цуна не смог или не ожидал. Выстрел опалил его одежду, и братец упал к земле, оставляя за собой темный дымок. Присмотревшись, я заметила, что это сгорела жилетка, та часть одежды, которая могла выдержать сильный залп пламени. Единственный свой шанс Цуна сейчас упустил. Жилетка защитила от удара по туловищу, но лицо и рукава рубашки были в ожогах. Оценить их серьезность с моего расстояния было сложно, поэтому я убрала бинокль и скомандовала. Начинаем. Ки отделился от тени, поднявшись на ноги одним слитным движением. Услышав в динамик «Есть», Азазель сама на разные голоса, поспешила за ним, а Рыжий за мной. Глава 64. Луссурия с непониманием и подкрадывающимся откуда-то глубоко изнутри скрытым страхом наблюдал за тем, как мальчишка с атрибутом солнца загребает пальцами упавшее недалеко от него кольцо и вставляет его в пасть часов. Босс выстрелил точно, но, видимо, сегодня был не самый удачный день, и кольцо откатилось ближе к его противнику.